Глава 16. Выругавшись, зову Альму с Блэр и ныряю. Но нифига не видно. Стоп. Я же духовный практик. Магическое зрение здесь бессильно. Эта вода жутко фонит маной. Но вот духовная энергия... Вижу. Две кляксы. Две? Сука! Работаю руками и ногами, несясь на огромной скорости под водой. Не забываю держать духовное зрение. И вдруг рядом со мной проносится другая клякса. Очень быстро. Впереди началось буйное, но скоротечное сражение. После чего одна клякса начала всплывать. Бросился к ней и, схватив, понял, что это Ольга. Вытянул ее наверх, а та начала кашлять. Прижал ее к себе, а та разрыдалась, перепугалась. «Все в порядке», — начал гладить ее по спине и волосам. «Зябликов, что вы там делаете?» Услышав голос сибирского, обернулся. Он с группой парней был достаточно далеко от нас, метрах в 60. «Скажи всем держаться близ берега. На нас тварь какая-то напала. Ольгу утащила. Проверь, все ли на месте». Княжич начал проверять парней и прокричал старшей за девушками, чтобы та также начала опрос. Некоторых не хватало, но нашлись. В тумане были и подали голос. «Все на месте! А что за монстр?» «Рррр!» — рядом всплыла кошка с щупальцем. «Не знаю, но оно лишило щупальца». Я погладил кошку по голове, а та с довольной мордой поплыла к берегу. «Принял!» Народ стал бдительнее, но из воды не выходил. Я же поспешил к туману. Возможно, он и приманил тварь. «Все, я в порядке. Спасибо». Отдышавшись, Оля улыбнулась мне. «Ну, лучше просто полежу в воде близ берега». «Можешь просто не нырять. Тогда и не потеряешься. К тому же рядом будут мои питомцы». «Так бы и сказал, что хочешь попялиться на меня, лоликончик», — захихикала та. «Ну, простите уж. Да и ты тут неплохо подросла». Я схватил ее за грудь. А та и не сопротивлялась. «Кстати, да. И правда ведь подросла. Ладно, тогда беру свои слова назад. Или нет?» Хитро задумалась та, за что получила поцелуй. Я приобнял ее одной рукой, другой опустился вниз и схватился за упругую попку. Девушка обвила мою шею руками, и благо мы уже были в тумане. Но вдруг она оттолкнулась от меня и схватилась за грудь. «Сердце забилось». На лице девушки появилась тревога. «Противоядие перестало действовать, или это из-за возбуждения?» Я вдруг рассмеялся. «Ну, блин, я действительно перепугалась», — надула она губы. А я обнял и проверил ее. И да, противоядие действует, просто Оля перенервничала. Решив больше так не рисковать, перестал приставать к мелкой. А нас, Блэр, отплыли в сторону, но туман не покидали. Я же посматривал духовным зрением на окружающие воды. «Хм, я теперь вижу дальше. Похоже, и правда становлюсь сильнее. Правда, люди все еще для меня словно кляксы, а вот озерный монстр меня заинтересовал. Утром сплаваю к нему, пообщаемся. Возможно, он вкусный». По крайней мере, пума выглядела довольной своей добычей. «А еще он может охранять сокровища». «Приветик», — меня со спины обняла рыжая. Голос узнал. «Раз уж мы наедине...» «Нет», — строго возразил я. «Ты жесток. У меня такое волшебное настроение. Хочется любви и ласки. Да, Ань, я тебя вижу, выходи». После ее слов из тумана показалась Лебедева. Она плавно держалась на воде, как ее пышная грудь. Скорее всего, девушка не сможет утонуть благодаря этим двум буйкам, даже если захочет. Увидев мой взгляд, она прикрылась ладонью, а серебряное лицо слегка изменило цвет. «Нападай на него спереди, а я сзади», — хихикнула рыжая. «Ничего я не собираюсь на него нападать», — запротестовала та, мило смущаясь. «Тем более, когда она смотрит». «Сейчас бы телефон», — мерзко улыбалась Ольга, выглядывая из воды. И ледяная стерва досмущается, а лицо такое похотливое. «Ничего оно не похотливое», — выкрикнула Лебедева и тут же прикрыла рот ладошками. Ну да, вероятно, все слышали ее выкрик. А я продолжал пялиться на грудь. Хороша. Особенную пикантность придает серебряный цвет кожи. А соски имели голубой оттенок. «Девушки-красавицы, вы все прекрасны. И нет ничего лучше, чем после тяжелых битв и пролитой крови разделить постель с красотками». Я замолчал и, кашлянув, продолжил, но громко. «Очень рекомендую всем не делать ничего, что могло бы повысить ваш пульс. Иначе вы не заметите, как перестало работать противоядие. Поэтому никакой физической активности». «Динамо», — обреченно вздохнула рыжая. «Мне отказали». Лебедева выглядела разбитой, что было усладой для глаз коротышки. Уверен, Оля знала, что я откажусь, как и о причинах, почему. «Зябликов!» — услышал я голос полной паники. Девушки тут же погрузились в воду по шею, а из тумана выплыл парень. «Сердце быстро бьется!» «Ох!» — выкрикнула испуганная Лебедева, чем перепугала парня. А еще она так глаза выпучила. «Что?» «Рога растут. Соболезную. Придется тебе разводиться», — покачал я головой, а тот потянулся к голове и пришел в ужас, ведь нащупал кристаллические отростки. Сколько же паники и страха появилось на его лице. «Шучу я. Иди сюда». Подтянув парня, дал ему немного черной жижи и успокоил. Вскоре его сердцебиение замедлилось, и недоросшие рога отвалились. «Сложи на берегу», — похлопал того по плечу и передал рога. Бутылка, кстати, крепилась к поясу из паутины. «Спасибо». И только он уплыл, как раздался крик со стороны женщин. Кинулся к ним, а там одна балбесина тонуть стала. Ногу свело судорогой. Выругавшись, вернулся в туман, так как ее уже спасали. Но покой длился недолго. Вскоре две девушки почувствовали учащенное сердцебиение. За ними три парня, один за другим. Всем помогли, всех спасли. А если бы уединился с этими женщинами и предался похоти, кучу человек могла бы помереть. К удивлению, вся троица это поняла. И, кроме блондинки, все остальные выглядели виноватыми. «Чего приуныли?» — обратился к ним и пустил на женщин цунами. Раздались визги, смех и угрозы мести. А потом появилась Блэр с крайне игривым настроением и схватила меня за ногу, но не больно. Требовала, чтобы я поигрался с ней. И тут на меня напала вся женская троица. Визжа и плескаясь, неугомонные женщины залили меня водой. Пришлось прикрываться и мстить. Вопли вновь вперемешку со смехом. «Что у вас тут за...» Из тумана вдруг показался сибирский, но его смыло водным цунами. «Понял?» — откашлявшись, он уплыл. «Эй, кто меня укусил?» — возмутился я и заозирался, а вокруг, словно акулы, плавали девушки. Их красивые ножки, как и задние полушария, радовали глаз. «Еще и за задницу!» «Р-р-р!» — рядом всплыла Блэр. «Нет, это точно не ты!» «Р-р-р!» — она вновь нырнула, а я бросился к первой женщине. Из-за тумана плохо разглядел, кто, но, схватив, нежно укусил за попку. «М-м-м!» — услышал голос Лебедевой. «Хорошая попка, упругая!» — хохотнув, хлопнул по ней и схватил плывущую рядом Ольгу. «Попалась, которая кусалась!» «Не, это не я!» — заулыбалась она, а меня вновь укусили. На этот раз Лебедева. Так как она вынырнула. «Мамочки, вот это личико! Я сохраню его в памяти на всю жизнь!» — захихикала злобная блондинка, указывая рукой на Анну. А та была готова провалиться со стыда сквозь землю. И в этот момент вода резко успокоилась. Пропало приятное покалывание, и температура начала резко снижаться. «Похоже, все. Первыми выходят девушки!» — раздался крик княжича. «Собираемся у костров», — добавил я. «Следующие пару часов будут немного неприятными, так что заранее сделайте все дела в кустике». Девушки поспешили уплыть, чтобы одеться. А я вновь окинул округу духовным зрением. Нашел. Нырнув под воду, я быстро добрался до щупальца, которое кралось по дну. Почувствовав меня, оно дернулось назад, но я был быстрее. Вот только пусть я и схватился за него, но меня вместе с щупальцем потянуло в центр этого озера. Я позвал на помощь Блэр, чтобы подстраховала, а сам сосредоточился на душе чудовища. Вижу несколько щупалец, ко мне тянутся. В руке появился клинок, который тут же отсек одно из напавших щупалец, и это напугало монстра. Его щупальце, которое тянуло меня, взяло и разделилось на две части. «Эх ты ж, скотина трусливая!» Монстр втянул вторую половину щупальца и отозвал остальные. А я схватил обрубки и поплыл на поверхность, где меня дожидалась лиса. «Ладно, завтра, когда вода будет более прозрачной, загляну к этому существу в гости». Выбравшись на поверхность, забрался на лису, и мы поплыли к берегу. Девушки еще одевались, что было видно с расстояния. Но к моменту, как я приплыл, все уже оделись и ушли. Правда, надевали ткань на мокрые тела. Думаю, парней ждет много приятных взору моментов. Постепенно народ собрался у костров, и начались выкрики да возгласы. «Успокойтесь, это и есть кровавая слеза. Просто собирайте ее и складывайте», — объяснил я, глядя на людей, которые стали обнаруживать на своих телах странные красные капли. «Еще один момент. Об эффекте купания. Думаю, многие уже ощутили его. Кто может назвать эффекты?» «Мои ноги. Раны зажили», — подняла руку скромная девушка с нескромной грудью. Она была обтянута полосой ткани и выглядела очень эротично, особенно учитывая, что ткань немного мокрая, как и тело. «Да, целебный эффект», — закивал я. «Наши тела насытились полезными веществами и стремительно восстановились. Так что нужно подкрепиться, чтобы восполнить калории. Плюс у такого восстановления есть один сильный побочный эффект. Кто скажет?» «Да, товарищ учитель», — захихикала Ксения. Рыжеволосая выглядела как хитрая лиса. Подмечу, что ключевое слово тут — «хитрая». Потому что, глядя на Блэр, хитрости там не увидишь. «Повышается тестостерон, либидо. Кожа может начать облизать и вырастать ногти. А, ну еще можно хорошенечко просраться». «Последнее особенно актуально», — закивал я. «Но и про первое не забывайте. Если вдруг решите уединиться с противоположным полом под влиянием этих факторов, наутро можете осознать, в какой вы оказались жопе». «Или рядом с какой красивой жопкой ты проснулся», — заржал один из парней и похотливо взглянул на девушку напротив. Это была эффектная брюнетка, и она показала тому средний палец. «Ну и последнее», — заулыбался я. «Все садимся медитировать и прогоняем ману по маноканалам». Я первым сел и, закрыв глаза, начал гонять ману. Много маны. Даже сказал бы, много-много маны. Чистая и высококонцентрированная. Организм поглотил целую кучу маны, но всегда остается немного. И вот эту ману, что осталось в теле, нужно пустить на развитие магических каналов. Да, приручители — это не совсем маги. Здесь важнее духовная сила. Ведь та же Блэр не из воздуха же создает молнии. Нет, из маны. Так что чем больше у меня запас маны, тем больше я смогу передать питомцу. Все погрузились в медитацию. Но так как я более опытен в работе с маной, а также объем моей маны существенно меньше, чем у большинства присутствующих, я закончил быстро. Так что решил перекусить. Ну и проверить осьминожку. Его щупальце было, к удивлению, не алым, а золотым. Хотя чего это я? Мы сейчас все серебряные были. Тут все цвета переменились. Но неважно. Откусив кусочек, сосредоточился на ощущениях, и подсказывали они мне, что это лучше не есть. Так что отложил. Нужно узнать у кошки, что она с этим делает. Вдруг от глистов очищается. Принялся за мясо. Голод и правда просыпается. А еще все мои раны и правда зажили. Это прям хорошая новость, а то я за этот день немало раз огреб. Немного подкрепившись, побросал дров в костер. Заварил чаю и... Да чего они все такие долгие? Я успел заскучать. Первым из медитации вышел сибирский. весь мокрый от пота и усталости. «Зябликов?» «Удивлен». Он и правда с удивлением уставился на меня. Сам он сидел за костром. Рядом парочка, волк и кошка. Там же Лебедева с рыжей блондинкой. Ну и еще пятеро. «Звучит обидно», — хохотнул я, используя фразу Оли. «Ну так эта мана очень концентрирована, и проталкивать ее по маноканалам весьма тяжело». «Ты забыл, что я в первую очередь убийца чудовища, не маг?» — хохотнул в ответ. «Во мне много маны не уместится». «Тем более». Он с сомнением посмотрел на меня. «И не надо мне говорить про то, что воины-маги развивают свои маноканалы. У меня отец очень сильный воин-маг. Маги развивают свои маноканалы куда лучше». Я лишь пожал плечами. Ответа я и сам не имею. Возможно, дед из меня специально делал приручителя, потому что я точно питался тем, что развивало мою духовную силу. Может, и с магией так, кто знает. Но этот старикашка молчит, как партизан. Чуть позже глаза открыла Лебедева. Удивила. «Это было тяжело». Девушка тяжело дышала, а, увидев меня, расширила глаза. «Вообще-то, такая реакция немного обидна». Я вновь рассмеялся, а та засмущалась. «Прости, но я...» Она вытянула ладонь, и в ней завихрился мороз. «И правда стало сильнее». «Связь?» — спросил княжич, с интересом глядя на магию. «Нет, личная магия». «Вот даже как! Заманчиво!» Глаза парня сверкнули, а девушка вздрогнула. «Что заманчиво?» «Вашей маме зять не нужен?» — спросил тот и заржал. Всегда мечтал сказать эту фразу. Он вытер слезы, выступившие от смеха, и выпрямился. «Но я серьезно. Вы явно талантливая девушка, а еще очень красивая». «Княжич, вами говорит повышенная либидо», — смутилась Анна и отвернулась от парня, который всем своим естеством показывал, насколько ему нравится Лебедева. «Возможно, и прошу прощения». Он присел и кинул на меня взгляд. «Или заинтересованы в Сергее?» «Сергей ни в ком не заинтересован», — заулыбался я. «Зябликовы не женятся на аристократках. Объяснять причины, думаю, смысла нет». «Думаю, нет, но я, пожалуй, объясню», — согласился великий княжич и немного повысил голос. «Из-за особого положения древних родов убийц-чудовищ, таких как Зябликовы, союз с сильным аристократическим родом, даже если через небольшой род, может быть воспринят как угроза для правящего рода. Однако я очень прошу вас не распространяться о том, что я сказал». «Так и есть. Если бы не эта дурацкая академия, я бы спокойно охотился себе в лесах и бед не знал, как и всех этих глупых аристократических интриг». Рухнув на землю, я приобнял мелочь блондинистую. Что-то она мурашками покрылась. «И связался с Белкиной», — хмыкнул княжич. «Случайное стечение обстоятельств и...» «Замуж за него я не пойду», — блондинка открыла глаза и откашлялась. «Ну и дрянь это ваша алая мана». «Ого! Не ожидал, что вы, Ольга Викторовна, окажетесь талантливым магом», — окинул он ее взглядом, причем с интересом мужчины к женщине. «Обидненько звучит». «Ну, из того, что я знаю о вас, вы крайне проблемная студентка. Постоянно опаздываете, вечно сонливая и на уроках спите. Плюс характер не сахар. И едва можете призвать одного питомца». «Кроме последнего, все это правда. А еще я избалована, неряшлива, кротышка и собираюсь быть опорочена этим здоровяком». Она потянулась ко мне и, обвив шею, поцеловала. Княжич недовольно нахмурился. «Родители разрешили мне самой искать себе суженого. А я не хочу замуж. Вот закончу академию, там и буду думать». «Но замуж за него при этом не пойдете», — недоумевал тот. «Кто нам даст пожениться?» — захихикала та. «Да и после окончания академии этот засранец пошлет всю аристократию на свой детородный орган и счастливо умчится в лес». «И смысл в таких отношениях?» — тот все недоумевал. «Меня причесывают, обо мне заботятся, на руках носят и позволяют ни о чем не беспокоиться». Со счастливой мордочкой улыбнулась она. «К тому же, княжич, вы не в моем вкусе. Мой идеал — это мой отец, высокий и могучий мужчина. Он должен быть брутальным и решительным». «Понял. Жаль. Союз наших родов мог бы принести процветание». «Кому?» — хмыкнула мелкая. «Я не сибирячка, и вы это прекрасно знаете. Союз с вами — это куча проблем для Белкиных и крайне сомнительная выгода. Так что нет, не рассматривайте меня как кандидатку вам в жены». «Что ж, зато честно», — рассмеялся тот. «Ты бы вон мясца поел. Это хорошо тебя торкнуло, раз о женитьбе задумался в такой момент». Хохотнув, я протянул шлем, в котором еще осталось немного мяса. «Возможно, так оно и есть. Однако...» Парень приметил, как разом очнулись два парня у дальнего костра и закашлялись. Эта медитация позволила взглянуть на людей с другой стороны, с более практичной, что ли. «Везде искать выгоду — хорошее качество для правителя», — закивал я и указал ему на лоб. Тот потянулся и нащупал там кристаллическую каплю. «Но в итоге вам самим же это и аукнулось». «О чем ты?» — напрягся тот. «Ты же был в Иркутске. Граница здесь сплошное сито для контрабандистов. Впрочем, это не мое дело. Убийцы чудовищ не лезут в эти ваши глупые аристократические дела», — помахал я рукой. «Сами варитесь в своем гнилом болоте». «Сергей!» — прошипела Лебедева. «Ты же разговариваешь с будущим великим князем сибирским». «И? Не в обиду, княжич», — кинул я на парня взгляд. «Но у Зябликовых в авторитетах лишь император. Мы не аристократы и не простолюдины. Мы вне этой системы. И нам глубоко срать как на политику, так и на всю аристократию». «Как так может быть?» — недоумевала пепельная блондинка. «Ну вот так», — развел я руки в стороны, не забывая про харизматичную улыбку. «Сергей говорит, что он и его род — это огромное шило в заднице для всей империи», — добавила зевающая Ольга. Она держала лапками кусок запеченной конины и медленно жевала. «Шило, которое можно вытащить из жопы и вонзить в лоб своего противника», — поправил я ее немного. «Чем мы и заслужили привилегии и права. Но терпеть осталось недолго. После завершения Академии страдать придется чудовищем». «Вы оба странные», — Лебедева поджала губы. А мы посмотрели на нее как на странную. То, что мы странные, это предельно очевидно. «Предлагаю оставить эту тему. Сергей, мы будем ставить дозорных на ночь?» — вмешался княжич. «Ну или великий княжич. Можно называть и так, никто не обидится. Все же великий княжич — это со времен, когда титул великого князя передавался по наследству. А сейчас нет никакой гарантии, что Михаил займет место своего отца». «Хватит пары питомцев, которые получат противоядие. Когда монголы заявятся, думаю, мы услышим это. Не сомневайся». «Понял. Тогда выберу кого-нибудь с острым нюхом», — ответил тот и, увидев мой взгляд, застыл. «Что?» «Обмануть нюх питомца проще простого. У нас есть птицы», — указал я на небо. «Вот они пусть патрулируют. Сейчас весьма светло, и проблем с обзором нет». Я заозирался. Все серебряное, и пусть не светло, как днем, но видимость неплохая. «А черти их не тронут, птиц?» «Если тронут, то приручители это сразу поймут и сообщат. Но не думаю. Главное, не влетать в ущелье». «Понял, логично», — кивнул княжич. И как раз в этот момент очнулась рыжая. Судя по количеству людей, которые закончили с медитацией, она была на среднем уровне, что весьма неплохо, к слову. Волк с кошкой также очнулись, пока мы говорили, и незаметно убежали в лес. Так что если прислушаться, можно услышать сладкий, но сдерживаемый стон. Впрочем, думаю, вскоре этот лес заполнит стоны и крики. Хорошо так вставляет это озеро. Вижу, как бегают глазки парней в жажде, кому бы засадить. Но тут аристократки. У них, как правило, хочешь секса — женись потом. Ну, или уже есть женихи, или потенциально есть женихи, и нельзя позволить себя опорочить. Правда, сейчас в голове у людей творится черти что. «Напоминаю», — громко сказал я. «Любая тяжелая физическая активность может повысить ваш пульс, и вы можете прозевать момент, когда ослабнет противоядие». «Обманщик», — захихикала Ольга, и взглянула на одну парочку. Парень вел в лес неуверенную девушку, но после моих слов она одернула руку и поспешила к костру. «Так что, парни, если вам прям приспичило, идите в кусты. Руки в помощь!» — хохотнул я, за что получил уйму убийственных взглядов. «К слову, противоядия осталось мало». Последние слова куда сильнее подействовали на людей. Но тех, кто уже предавался похоти, это не остановило. «Пойду искупаюсь. Что-то я вспотела сильно. Ксения, ты со мной? Оля?» Лебедева поднялась и кинула взгляд на девчат. «Я не вспотела. Мне нормально». Блондинка уютно устроилась на мне и собралась ложиться спать. Но вдруг оторвала от моей кожи два кристалла. «Заразы! Лес прямо отовсюду!» «Посмотришь на себя утром. Жаль, зеркала нет». Я хмыкнул, потому что кровавый пот начал обильно выходить из тела. «Утром я буду не только красива, но и богата», — заулыбалась та и через минуту начала сопеть. «Быстро она!» Спать нам было на чем. У всадников при себе имело что-то вроде спальных мешков, так что мы разложили их недалеко от костров и улеглись спать. Кто-то еще долго не мог уснуть, кто-то кого-то любил. Некоторые жадно доедали остатки мяса. Лебедева с Рыжей разместились поближе ко мне. Впрочем, как и волк с кошкой. Эти двое своими довольными и удовлетворенными лицами выбесили немало народу. Однако, судя по всему, кровинушки эта красотка парню попьет изрядно. Но это его выбор. Раз не умеет держать ширинку застегнутой, сам виноват. И принимай последствия. Монголы же, если они не совсем психи, то ночью не нападут. Завтра же, думаю, будет веселый день. Кровавый. И только начался самый сон, как раздался панический крик. Открыв глаза и выругавшись, призвал Альму, чтобы охраняла Ольгу, и насыпав световой скорости рванул к озеру, точнее, к дальнему его берегу. Вот прибегу и прибью. Всех прибью. Особенно Лебедеву, который посреди ночи приспичило прогуляться, блин, вдоль озера, в котором живет монстр. Да, это она, узнал голос. А вот три силуэта рядом с ней. Черти. Какого хрена, я вас спрашиваю, здесь происходит? Откуда эти уроды здесь?